Алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок из Сбербанка России. Меня зовут Ирина Наталья Александровна, ведущий специалист. Могу я слушать Франческу Борисовну? Да, я слушаю. Звонок поступает вам из управления по работе. С проблемной задолженностью информирую вас о том, что разговор записывается. Звоню вам по вашей кредитной карте с лимитом на 50 тысяч рублей. По данному кредиту у вас 168 дней просроченная задолженность к оплате 14 400 рублей. Данную сумму на вас сейчас возлагается обязанность вернуть банку на основании 307 статьи Гражданского кодекса. Сегодня либо завтра. Крайние сроки оплаты. Готовы оплату произвести? Нет. Отказываетесь вы от оплаты по какой причине? Не хочу вам платить. Вы не можете отказаться от вашей оплаты, Франческа Борисовна? Как видите, отказываюсь, и ничего не происходит. 168 дней ничего не происходит. Это нарушение 310 статьи Гражданского кодекса. Ой, а вы что, судья, что ли? Банк может расторгнуть с вами договор досрочно. Ой, расторгайте. Тогда я вам ничего не буду должна. Нам ничего не будете должны. Должны будете судебному приставу. Ой, судебный приказ я отменю. С исковым придется идти. Ага, удачи в суде. И уже следующий будет исполнительный лист, который вы не сможете отменить. Ага, удачи в суде. И уже по решению суда будете производить оплату. Удачи в суде. Вы отказываетесь от оплаты по какой причине? Я же сказала уже. Просто платить не хотите? У вас нет желания банку возвращать денежные средства? Да. А зачем вы тогда берете в банке денежные средства? Банк же вам их не подарил. Ну что? Банк вам их предоставил в пользу на определенных условиях. Ну, а я чихала на ваши условия. А зачем вы тогда потратили денежные средства Сбербанка? А почему бы и нет? Так это не ваши денежные средства. Зачем ну вы что? Захотела и потратила. Мне надо было их в рамочку и смотреть на них или молиться? Не надо было их брать, Франческа Борисовна. Не надо было давать. Так вам банк их дал на определенных условиях, когда ну, вы были согласны. Я и сейчас не против этих условий. Пожалуйста, возвращайте банк. Не хочу. Если вы не против этих условий. Я не против условий, но возвращать не хочу. Максимальный срок, который банк предоставит вам, готов предоставить вам. Не надо со мной торговаться. Чтобы вы смогли... Банк я все равно не буду платить. Ну вот вы на базаре 5 дней, 6 дней. Ведите, пожалуйста, нормальный диалог. Банк вам готов предоставить время для того, мне чтобы... Мне не нужно ваше время, я все равно платить не буду. Ни через 5, ни через 6. Готовьтесь к оплате невыполненную часть в полном. Ой, сейчас как сяду, как начну готовить, пойду копилку разобью. Можете начать готовить, что хотите делать, Франческа Борисовна. Где можете брать денежные средства, это ваше личное обязательство. Ну все, пока уже. Как эта плата я вам зафиксировала, всего доброго. До на лбу себя зафиксируйте. Чтоб все сразу понимали род вашей деятельности. А то, небось, рассказываете, что в Сбербанке работаете. Но не говорите, кем. Специалист, блин. На такую работу, как у вас, если есть рот и два уха, берут всех подряд. Большого ума не надо. И гордиться тут нечем. Наоборот, надо голову в задницу засунуть и никому не говорить, что вы во взыскании работаете. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я представлюсь. Меня зовут Каргулин Максим Алексеевич. Знаком вступает из банка Тинькофф по вопросу вашей задолженности. Как вы понимаете, вам необходимо этот вопрос урегулировать и произвести оплату по вашим обязательствам. По кредитам наличные средства задолженности составляет 4000 рублей ровно, и по вашей кредитной карте также 4000 рублей. Требование банка оплаты данных двух сумм непосредственно сегодня вплоть до 8 часов вечера по московскому времени. Скажите, пожалуйста, как будете оплачивать данная сумма? А вы мое имя, отчество не видите? Почему вы ко мне не обращаетесь по имени, отчеству? Преорантина. Я просто не успел. Прощения. Ага, вы не собирались. Нет, платить не буду. Вы мне не понравились. С чем это связано? Скажите, пожалуйста. Вы ко мне неуважительно относитесь. Так вы стреляли. Во-первых, это совершенно не так. И могу еще раз извиниться за то, что не обратился к вам сразу по имени-отчеству. Ну, во-вторых, так или иначе, это не освобождает вас от исполнения обязательств по условиям вашего кредитного договора. Ну, как видите, освобождает. То есть вы, в принципе, категорически отказываетесь от оплаты, я могу эту информацию руководству передавать, и банк может принимать решение уже о дальнейшем взыскании задолженности. Да, хотите, правильно то понимаете? И делаете. Мне вообще все равно. Вы позвонили разрешение спросить или что? Передавайте, я не против. Я уточнил у вас информацию на всякий случай. Ну, хорошо, на всякий случай я вас также проинформирую о том, как в дальнейшем может развиваться ситуация по вашей... Ой, не надо, у вас такой лживый скрипт, и я прекрасно знаю, как будет развиваться дальнейшая ситуация. Вы подадите на судебный приказ, я его отменю. И на этом наши с вами взаимоотношения закончатся. А, ну, может быть, вы еще в свой Феникс передадите, они мне пару месяцев поназванивают и также канут в небытие. Ну, во-первых, даже если вы отмените судебный приказ, как вы и сказали, банк повторно подаст заявление. Ой, давай, нельзя повторно подать на судебный приказ. Можно обратиться в порядке искового производства, а не повторно. Так об этом-то и речь. Банком уже подготовлено исковое заявление, которое может быть в ближайшее не время отправлено... Исковое заявление. Заявление на выдачу исковое судебного заявление. Приказа. Исковое и судебно-приказное производство – это два разных производства. Но очередной из дома звонящий, который даже закон не читал, просто тупо скрипт читаете. Нет, этот скрипт здесь совершенно ни при чем, Виктория Рантиковна. Но я вас понял, и ваш отказ от оплаты вас совершенно не освобождает от исполнения обязательств по условиям вашего кредитного договора. Скрипт и, закончился. И, естественно, действия банка, направленные на возврат задолженности, будут продолжаться. Говорите о скрипте, Виктория Рантиковна. Все, пока. Но вопрос в том, что у вас... Не надо импровизировать, у вас не получается. Да. Давайте лучше по скрипту. Да нет, вы просто меня перебиваете раз за разом. Это не очень корректно. Ну, хорошо, я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Пока. Самое время бросить трубку и отползти в дупло. Да, здравствуйте. Банковский стандарт вас беспокоит. Зовут меня Никитина Маргарита Андреевна. Могу слушать Татьяну Ивановну? Да, я вас слушаю. По кредитной линии вам звонок поступает. Договор 122-20-54-79 у вас. До 28 числа у вас оплата. В связи с чем оплата не поступила от вас, Татьяна Ивановна? Я уже рассказывала. Что вы рассказывали, Татьяна Ивановна? Что, почему не поступила и не поступит? Почему не поступит от вас оплата? А у вас... Нет комментариев, да? Ну, вы вели диалог с другим человеком, я, к сожалению, его не могу прослушать. А вы не фиксируете? Вот зачем вы у меня спрашиваете причины, если вы ее все равно не фиксируете? Или вы думаете, что я каждому буду, позвонившему мне оператору, объяснять эту причину? Я не попугай, девушка. Я устала одно и то же повторять. Решать вопрос будете только в судебном порядке, верно? Не решать вопрос, а решать проблему. Вопросы задают и на вопросы отвечают. Нельзя быть такой косноязычной. Татьяна Ивановна, у вас до 28 числа оплата, вот 16500, необходимо вам оплату произвести. Вы не готовы будете это делать, правильно я понимаю? Почему? Я готова, но не буду. Почему? Потому что не хочу. Хватит вас. Хорошо, Татьяна Ивановна, вас поняла данную информацию. Я зафиксирую два... Вот вы каждое так говорите, что я зафиксирую. А в итоге никто ничего не фиксирует, и мне потом следующая после вас позвонит и спросит. Татьяна Ивановна, но вы не можете не оплачивать, потому что вы этого не хотите. Вы заключали договор с банком... Слушайте, если вам не нравится ответ, не задавайте мне этот вопрос. Это не значит, что это не ответ. Татьяна Ивановна, у вас, получается, 2 месяца оплаты не поступало, и банк может выставить всю сумму долга вам к оплате. Да выставляйте, что хотите. Вы думаете, я сразу побегу заплачу? Поэтому надеемся, что вы примете правильное решение. Вам желаем хорошего дня. До свидания. А я вам желаю к логопеду сходить. Противно, когда картавят. Вам хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Надеемся на правильное решение. Ой, ну это долго рассказывать. Алло. Здравствуйте, меня зовут Прохорова Ирина Владимировна, Национальная служба взыскания. Запись телефонного разговора ведется Ирина Андреевна. Да. Звонок вам поступает в отношении компании «Займ онлайн» по ИПС. Дату рождения озвучите для идентификации вашей личности. Я назову вам дату своего рождения после того, как вы мне назовете ИНН, ОГРН вашей организации, юридический адрес, ваш адрес фактического местонахождения, номер телефона, с которого вы звоните, и ваш номер как оператора по обработке персональных данных. Номер телефона я вам сообщить не могу, потому что это можете на канале номер телефона, это большая организация. Это IP-телефония. Я с вами еще не прощалась. Адрес регистрации, все остальное я могу вам озвучить, пожалуйста. Не адрес регистрации, а адрес вашего фактического местонахождения. Вы хотите приехать? Да зачем вы мне нужны? Вы по закону обязаны это называть по первому моему требованию. Ну, я могу вам озвучить, но номер телефона не могу озвучить, многоканальный но номер все, телефона. Если если вы не можете, можете перезвонить по номеру горячей линии. Я перезвоню я не могу знать, по номеру горячей линии. Да. Хорошо, номер горячей линии 8-800-259-9. Я в интернете найду, мне от вас не нужна информация. Вы не знаете, с какого ваш номера звоните. Данное... дату рождения. Всего когда доброго, до свидания. Когда мошенница мне позвонила. Все, пока. Если бы мошенники вам совершали звонки, все, у вас пока, будет уже спрошен дату рождения, как минимум. Вот так, именно дату рождения диалог, они спрашивают. Все, пока. Дата рождения не является конфиденциальной информацией. Дата рождения я вас запрашиваю, чтобы не озвучивать посторонним лицам и не нарушать 230-й федеральный закон. Да мою дату рождения человек 200 еще знает. Как минимум, моя мама знает мою дату рождения, и у нее тоже женский голос. Ага. Вы либо озвучиваете, либо нет. Все, нет, вы уже дважды попросили. Регламент, по которому мы должны работать. Все, мне плевать на ваш регламент. Вы либо озвучили, либо мы прощаемся. Все, пока. Корректно ведите диалог. Всего доброго. Пока. До свидания. Корректно идите куда-нибудь. Все, самое время бросить трубку. В истерике. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. По банковскому открытию Вали Ивана Андреевна. Виктория Рантиковна, верно? Верно. По банковскому открытию Вали Ивана Андреевна, скажите, пожалуйста, да? Звоним вам по поводу вашего потребительского кредита. Сотый день сегодня на задолженности. В том месяце вы произвели, да, оплату частичную. В дальнейшем скажите, пожалуйста, вы каким образом видите? Через суд. Урегулирование вопроса. Почему через суд? Потому что через суд. Вы у меня спросили, каким образом. Я вам ответила. Но с чем связано подобное решение? Почему именно через суд? Что вы ожидаете от решения суда? Честного и справедливого решения я ожидаю. Вы же понимаете, что в судебном порядке, возможно, сумма только увеличится за счет госпошлинного исполнительного сбора. А возможно, вам вообще в иске откажут. Практика, мне плевать на вашу практику, да. У меня есть своя личная практика. Вы практикующий юрист? Вы лично? Конечно. Да? Конечно, да. А почему практикующий юрист работает звонилкой? Послушайте, или такой юрист? В чем негатив, скажите, пожалуйста? Вот вы негатив в том, что вы нагло врете. За денежными средствами банка. Вы нагло врете по поводу суда. Почему вы не говорите, что суд может вам в иске отказать? Если вот такие же юристы, как и вы, будут составлять исковое заявление, вам 100% в иске откажут. Послушайте. Вы сейчас по записи диалога отказываетесь от оплаты, верно? Вы услышали от меня отказ или что? Ну как, в добровольном порядке вы отказываетесь от оплаты, только в судебном, верно? В судебном. Все исключительно вопросы через суд. Угу. Хорошо, адрес регистрации, адрес проживания уточните ваш, пожалуйста. Не изменился. Ваша задолженность на сегодняшний день 118 тысяч 600 рублей. Далее банк вправе, да, вам в полном объеме выставить полностью сумму к оплате по вашему договору. И также в дальнейшем возможно уже урегулирование вопроса в судебном порядке. Все последствия я вам озвучила. Всего доброго, до свидания. А, я сама все озвучила. Толка от вас никакого. И юрист, блин. Хоть бы помощником пошли куда-нибудь работать. Чего ж... соседям. Алло. Здравствуйте, офицер ограниченной ответственности, кредит экспресс финанс. Меня зовут Сутрагула Друзьяна Ярославна, мы ведем запись разговора. К вам как обращаться? А вы что, не знаете, кому звоните? Вы уточните, спрашиваю, как вам обращаться? Не надо ко мне обращаться. Вы кто вообще такая? Кому я должна свои данные называть? Ну все. Это Катерина Андреевна, это вы? Это я. А что выпендриваемся? Ну и по поводу финансовой вашей задолженности, общества ограниченной ответственности на финансовой компании «Веритас», которую заключали на сайте компании по договору «Е-заем» 26 марта 2020 года. 59 дней вас актуальная просрочка, которая возникла 30 мая 2020 года. Сумма долга в состоянии на 27 июля 2020 года вас составляет 30 243 рубля 36 копеек. Вам требование выставляет кредитор к оплате до 29 июля сегодня. Оплату гарантируется на добровольном порядке. У меня важный звонок. Вы еще здесь? Алло. Оплата поступит, Катерина Андреевна, компания «Веритас», или вы перестанете уклоняться уже от оплаты? Сколько можно держать чужие денежные средства? Ой, обосраться, я их прям в заложники взяла и голодом морю, к батарее приковала денежные средства. Отлично. Мы фиксируем отказ от оплаты. Кто вы? Вы и ваши блохи? Ваш план же будет продан новому кредитору, Ирина Андреевна. Продает вот твоя мамаша на базаре рыбу. А это переуступка права денежного требования. Обратитесь за денежными средствами, пусть она вам даст уже. О, а что орем? Пукан подорвало? Что орем-то? Алло. Здравствуйте, МТС Банк, управление по работе с должностью. Меня зовут Янович Елена Николаевна, запись разговора. Могу слушать Анну Анатольевну? Можете, мне 15 минут назад по этому поводу звонила кредит «Экспресс Финанс». Давайте вы как-то с ними согласуете количество взаимодействий, которых ваш банк привлек по агентскому договору с 10 числа. И где мои уведомления о привлечении третьего лица? Вы вообще о чем говорите? А вы не поняли? Повторить нужно? Я вам звоню по поводу вашей просрочки. Так а мне кредит «Экспресс Финанс» что, кредит предлагал, что ли? Или вы не в курсе, что это за агентство? Мы не в курсе, что это за агентство. Да? Тогда с какого перепугу они обладают моими персональными данными и говорят про просрочку в МТС банке 13 дней? Ну, это уже не к нам вопросы. А кому, блин, это вопрос? Ты что тупишь? Кому это вопрос, как не к МТС-банку? Очередная имбецилка позвонила. Не оскорбляйте меня, пожалуйста. Давай тогда извиняйся, в дупло в свое отползай. Либо вы звоните, либо кредит «Экспресс Финанс». Или тебя дальше телефонные трубки не пускают. Но вы же в нашем банке брали кредит. Ты идиотка! Если ты не знаешь, что такое агентский договор, почитай, перезвонишь, обсудим. Чё, блин, непонятного? Очередная уборщица, что ли, мне звонит? Унитаз не домыла и пошла звонить?